Здравствуйте. Наша тема сегодня – Марина Цветаева. Ее стихи, ее поэмы, ее пьесы, ее проза, ее творчество и, конечно же, ее жизнь. Марина Цветаева писала в статье «Поэт и время». Я хочу начать с этой цитаты. «Всякий поэт по существу иммигрант, даже в России. Иммигрант Царства Небесного и земного рая природы. На поэте, на всех людях искусства, но на поэте больше всего особая печать неуюта, по которой даже в его собственном доме узнаешь поэта. Иммигрант из бессмертия во время, не возвращенец в свое небо». И вот эта цитата раскрывает суть жизненного пути Цветаевой. Жизненный путь этот был трагичным, особенно во второй половине ее жизни, но она всегда старалась преодолеть эту трагедию. Марина Цветаева родилась 26 сентября 1892 года. Как она писала в одном из стихотворений, «Мне и поныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». То есть это было время, когда рябина была красная. Она прожила 47 с небольшим лет. И в эти годы уместилось такое значительное творчество. Она написала, она сделала очень-очень много. Отец Марины Цветаевой был знаменитый московский профессор, филолог Иван Владимирович Цветаев, создатель музея, который до сих пор является одним из лучших музеев Москвы. Сейчас он называется «Музей изобразительных искусств имени Пушкина». Мать Мария Мейн, она была замечательная музыкантша, очень романтическая, замечательно знавшая языки, привившая Марине, ее младшей сестре Асе, любовь к Германии, к немецкой поэзии, к музыке романтической. Она рано скончалась, и Марина Цветаева рано осталась сиротой. Дело в том, что Марина Цветаева была человеком, изначально ощущавшим в себе поэтическое дарование. Она начала писать стихи чуть ли не с 5 лет. И писала их не только по-русски, но по-немецки, по-французски. В 1910 году, то есть тогда, когда ей еще не исполнилось 18 лет, она издала свою первую книгу «Вечерний альбом». Причем она издала ее за свой счет. Это было тогда возможно, как и сейчас, но вы понимаете, это поступок молодой девушки, которая издает свою книгу сама за свой счет. «Вечерний альбом». Дело в том, что ей подарили такую записную книжку, которую она назвала «Вечный альбом» со своей сестрой Асей. А потом она туда вписывала свои стихи, а потом она решила их издать. И когда эта книга вышла, Марина Цветаева стала появляться в литературных кружках, в некоторых литературных салонах, встречалась со знаменитыми поэтами своего времени. Но и знаменитые поэты заметили эту книгу. Очень быстро, через год. Через два Марина издает свою следующую книгу, которая называет, может быть, тоже слегка по-детски, «Волшебный фонарь». Дело в том, что и в первой, и во второй книге Цветаева не выходит за пределы камерной лирики. Ее дом, а жили они в трехподном переулке в Москве, в чудесном таком доме, окруженном тополями. И Марина Цветаева очень любила этот дом. Вот этот дом, гостиная, детская, куклы, родители, сестра, детские впечатления, домашний аромат жизни. Вот это все вошло в эти две книги. Вторую книгу встретили гораздо сдержаннее. Ну, может быть, потому что она во многом повторяла первую. Первая же книга 17-летней поэтессы «Вечерний альбом» была очень тепло встречена критиками. Она подкупала тем, что, по словам Максимилиана Волошина, говорила о детстве из детства. Словно бы нескромно подсмотрел через полузакрытое окно в чужую квартиру, написал о ней Валерий Брюсов. Но уже вторая книга Марины Цветаевой «Волшебный фонарь» встретила неодобрение со стороны литературных критиков. Так Валерий Брюсов стихи книги назвал альбомными стишками. И с ним оказался солидарен и Николай Гумилев, и Сергей Городецкий, и Владислав Ходосевич. Цветаеву очень задела такая оценка, и она ответила своим критикам в резком стихотворении «Литературным прокурором». Марина Цветаева издает и третью книгу, которую она называет «Из двух книг». В 1913 году, где она собирает лучшие, по ее мнению, стихи из первой и второй книги. А дальше в течение 8 лет книг нет, но книга пишется. Она потом получила название, вот собрание сочинений, и Марина Цветаева ее так называла, «Юношеские стихи». В юношеских стихах уже происходит становление Цветаевой поэта. И эти юношеские стихи она не печатает отдельной книгой, но она их печатает в альманахах, в журналах, как это было принято ее времени, причем печатается наравне с крупными поэтами. И она уже ощущает в себе как бы подтверждающую ее талант силу. И вот я хочу вам сейчас прочитать стихотворение. Оно написано в мае 1913 года. Марина Цветаева уже эту силу ясно выражает. «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Вот так она чувствовала. И она очень много в это время размышляет о том, что мы можем назвать назначением поэта. Ощущая в себе вот этот дар, она говорит, а для чего он назначен? Почему странно чувствовать так сильно и так просто мимолетность жизни и свою? Вы уже чувствуете, что в этих юношеских стихах проступает трагизм. Откуда тоска? Откуда вот этот вот грозовой отсвет вокруг ее светловолосой головы? 13-й год. Когда это все написано. На самом деле это год 300-летия дома Романовых. Это 300-летие отмечалось в атмосфере абсолютного подъема России. Россия в 13-м году была необыкновенно сильно развивающаяся держава. И все было вроде бы замечательно. И будущее Цветаевой предстояло какое. Она ощущала прекрасное. Она выходит замуж. Она в Коктебеле встречается со своим будущим мужем Сергеем Ифроновым. В Коктебель – это дом Максимилиана Волошина, куда он приглашал замечательных людей, молодых людей, чувствуя в них энергию наступившего века. Там она обретает свое счастье. И должна сказать, что именно в 12-м году она очень мало пишет, потому что любовь, может быть, вытесняет в жизни многое. У нее рождается дочь Аля. И она уже мать. И может быть от того, что в матери чувства, ощущения, интуиция накладываются на поэтическую интуицию, она предчувствует начало Первой мировой войны в этом ощущении надвигающейся тучи, надвигающейся трагедии. И война, как вы знаете, начинается в августе 1914 года, Первая мировая война. Эта война перевернула не только жизнь Европы и России, она перевернула и жизнь Цветаевой. Ее муж Сергей Ифрон уходит на фронт, и Цветаева ощущает какое-то внутреннее, очень сильное противоречие, потому что у нее своя жизнь, она здесь живет в Москве без мужа, у нее свои увлечения, можно даже сказать, свои романы. Но историческая грозная ситуация висит как облако над Россией. России. А вот Цветаева поэт не гармонии, а вызова. И она ведет себя вызывающе. Она пишет стихотворение Германии, вот после того, как началась Первая мировая война, в котором она совершенно ясно говорит о своей любви к Германии уже в начале Первой мировой войны. Тогда, когда Германия становится врагом России. Вот что она пишет. «Ты миру отдана на травлю, это Германии, И счета нет твоим врагам. Ну как же я тебя оставлю? Ну как же я тебя предам? И где возьму благоразумье? За око око, кровь за кровь. Германия – мое безумье. Германия – моя любовь. Более того, она едет в Петербург в 1916 году. Это стихотворение читает в литературном салоне, в знаменитом салоне Кнегисеров. И это тоже вызов. И я думаю, что с этого момента, с поездки Цветаевой в Петербург, тогда город назывался, естественно, Петроград, читает это стихотворение, знакомится с Мандельштамом, возвращается в Москву, Мандельштам приезжает в Москву, и у Марины Цветаевой начинается другой период. Период уже тот, который можно назвать московским периодом. Книга Марины Цветаевой «Версты» в основном была закончена к 16-му году, но полностью опубликована только в 1922 году. Эта книга знаменовала собой новый период творчества поэта. «Версты» – это знак пути, это знак дистанции между людьми, это знак большого мира. На место поэтики маленькой детской, маленькой комнаты пришел огромный, распахнутый во все стороны мир с его серьезными проблемами, драмами, с его испытаниями. То есть ее поэзия выходит за пределы камерности, за пределы личных переживаний, за пределы домашнего, домашних впечатлений, домашнего уюта. Она выходит на улицу, на площадь, в московскую историю. В стихах Марины Цветаевой «Стихи о Москве», вот есть такой у нее большой цикл, появляется Москва, которую она дарит своему брату, своему другу, своему любимому поэту Осипу Мандельштаму, который, как вы знаете, был младше ее всего лишь на несколько месяцев. И вот она пишет, что Москва – это на самом деле ее самый главный город. И она дарит этот город Мандельштаму, но она дарит его и всем нам, потому что в поэзии, в стихах о Москве она обретает совершенно новый голос. В Марине Цветаевой две черты объединены совершенно фантастическим образом. Это архаизм и новаторство. Вот и архаизм, и новаторство присутствуют в ее новой книги, которую она складывает, и в которой присутствует эта совершенно новая поэтика и новые персонажи, новые темы. Москва, Россия, русская история, богомолки, монахини. И вся эта русская история оживает в ее стихах. И эта стилистика уже близка к фольклору. Я думаю, что на этом нам стоит остановиться поподробнее. Цветаева подчеркивала, она московский поэт. И дело не в рождении, а в особой московской поэтике. Она была противопоставлена, эта поэтика, петербургской. Но Цветаева сумела создать с помощью слова свой нерукотворный град. Это из цикла стихов о Москве. И таких стихов у нее много. И в этих стихах влияние живописи того времени, московской мифологии. И она создает карту Москвы, свою, цветаевскую. Ну, например, она пишет «Семь холмов, как семь колоколов». Несмотря на то, что это такие стихи исторические, стихи о Москве, стихи, связанные вот и с Соборной площадью в Кремле, да, тем не менее, ее отношение к христианству совершенно иное, чем у православного обыкновенного человека, который также ценит эти соборы, эти иконы и этот город святой Москва. Вот что пишет Марина Цветаева Розанову, Василию Васильевичу, знаменитому философу. «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда безнадежность, ужас старости и смерти, полная неспособность природы молиться и покоряться, безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить». И отсюда у нее появляются стихи, можно сказать, даже на грани кощунства. Стихи, в которых она пишет о Богородице, о Христе совершенно иначе, чем, ну, такое каноническое православие. В этих стихах языческих она близка к народной стихии тоже, потому что русская народная стихия сочетает в себе язычество с христианством. Оно это в чем-то борется, а в чем-то поддерживают друг друга. И в Марине Цветаевой вот эти вот приятия и отрицания Бога постоянно боролись. Марина Цветаева в это время выпускает вот эти стихи. И должна вам сказать, что Осип Мандельштам, несмотря на то, что они были к нему обращены, в своей статье называет их лженародными. И это, конечно, абсолютно убийственный отзыв, но Цветаева, его этот отзыв преодолевает, потому что она прекрасно чувствует свой собственный путь и идет своим путем. Потому что адресат лирики Цветаевой в будущем, и это она тоже чувствует. Как бы ее стихи обращены вот к коллегам, к друзьям, к другим поэтам, но главный ее адресат – это вы, это мы, это вот ее будущий читатель. И она афористически об этом пишет: «Идешь на меня, похожий, прохожий, остановись». Вот когда она говорит о будущем, о том, что нам предстоит и что ей предстоит. И вот это вот то, что я говорила, как вот меняются ее персонажи, также меняются, например, вы внимательно должны это посмотреть, цвета в ее юношеских стихах. Вот это бело-розовый, золотистый, синеватый цвет ее первых книг сменяется темным, серым, сизым, черным. Соловья сменяют вороны, совы. И вот это вот богатство фольклора, оно помогает Цветаевой начинать создавать миф о себе. Каждый поэт имеет на самом деле вот эту страсть, или почти каждый поэт, создание мифа. Например, Марина Цветаева числит свою родословную, скажем, от двух бабушек. Одна бабушка – это бабушка Полька, юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы. А одновременно она пишет о другой бабушке, которая вовсе даже у нее не существовала. О колдунье, ведунье, о такой, которая каким-то образом влияет на будущее поэта. Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновение хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Вот эта вот безмерность Цветаева, она охватывает весь мир. Чувства ее гиперболичны, и эмоциональность Цветаевой повышена. И этот ураган чувств от отчаяния до восторга приводит к тому, что поэзия Цветаевой усложняется. Вот она становится все более контрастной, все менее гармоничной, все более усложненной. Возникает вопрос, как на самом деле соотносится жизнь и творчество поэта. Вот это вот один из главных вопросов, который она решает не только в стихах, обращенных самой себе, не только вот в этом автобиографическом мифе, но и в стихах, обращенных к Мандельштаму. У нее есть стихи, обращенные к Анне Ахматовой, к Борису Пастернаку. У нее есть целая книга, которая называется «Стихи к Блоку». Она постоянно решает этот вопрос. К сожалению, далеко не все современники Марины Цветаевой понимали истинный масштаб ее дарования. Это мы сейчас понимаем, что она принадлежит к великой плеяде русских поэтов, то есть «Золотой семерке», вместе с Блоком и Ахматовой, Мандельштамом и Пастернаком, Маяковским и Есениным. Всех их она знала, с некоторыми была даже на коротке, как и подобает великим. Блока она боготворила, с Пастернаком и Мандельштамом дружила, между ними даже был небольшой платонический роман. Ахматова и восторгалась, но и относилась к ней достаточно ревниво. А вот Маяковского Есенина просто любила и даже посвятила им немало и поэтических, и прозаических строк. Один из таких главных вопросов для поэтов, рожденных на грани 90-х годов, это вопрос о том, как они встретили революцию. Но если говорить совсем упрощенно, то Блок эту революцию приветствовал поэмой «12». Мандельштам принял эту революцию. Пастернак принял эту революцию, но потом написал стихотворение «Революция», в котором подверг это свое первое приятие глубокому, глубочайшему сомнению. Что касается Цветаевой, с самого начала она революцию не принимает. Я просто процитирую вам одно из стихотворений, чтобы вам было понятно. Оно написано в тот день, когда произошла так называемая февральская революция, и в день отречения царя в марте 1917 года. «Над церковкой голубые облака, крик вороний, и проходят цвета пепла и песка революционные войска. Ох ты, барская, ты царская моя тоска! Нету лиц у них и нет имен, песен нету. Заблудился ты, кремлевский звон, в этом ветреном лесу знамен. Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон». Вот что предрекает Цветаева Москве еще в первую, как ее мы называем, февральскую революцию. И вот она пишет такое стихотворение, оно уже 2 апреля 17 года, называется «Царю на Пасху». «Настежь, настежь, царские врата, сгасла, схлынула чернота, чистым жаром горит алтарь, Христос воскресе, вчерашний царь, пал без славы орел двуглавый, царь, вы были неправы». Вы чувствуете эту свободу интонации, свободу разговора, свободу диалога. Вот я говорила о том, что стихи Цветаевой обязательно имеют адресата. Вот в данном случае ее адресат царь. Но одновременно она обращается к, можно сказать, к народу, к обществу с молитвой за отрока. За отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексея помолись, церковная Россия. Очи ангельские вытри, вспомни, как пал на плиты голубь углицкий Димитрий. Грех отцовский не карай на сыне, сохрани, христианская Россия, царскосельского ягненка Алексея. Ну, как мы знаем, эти молитвы не были услышаны, Россия не сохранила ни царя, ни отрока. Но вот сила Цветаевой состоит в том, что в ней просыпается настоящий гражданский лирик. При этом эта гражданская поэзия, как писала Марина Цветаева, говорила об этом, что гражданским должно быть желание сказать, а стихи должны быть стихами. В Белую гвардию уходит ее муж Сергей Ифрон. И Марина Цветаева пишет целую книгу, посвященную Белой гвардии. Она пишет книгу «Лебединый стан», она пишет поэму «Перекоп» позже. И один из циклов «Дон», стихотворение из которого я хочу вам прочитать. «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок. Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок. Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая». Вот так она воспринимает Белую гвардию. Тема революции и тема гражданской войны, как потом писала Цветаева, это заказ времени. И она, конечно, пишет и о революции, и о гражданской войне, но пишет, как вы понимаете, совершенно иначе, чем поэты, которые со стороны красной, скажем, писали об этом. И дальше продолжает Цветаева, но тема прославления революции – это заказ партии. Так она формулирует в своей статье «Поэт и время» в 1931 году. Но заканчивает свои стихи о гражданской войне Марина Цветаева стихами против братоубийственной войны, где пишет о том, что белым был, красным стал, после смерти кровь обогрела. Красным был, белым стал, когда кровь отхлынула от лица тоже убитого красноармейца. То есть и она плачет над сыновьями России и красными, и белыми. И считает, что и те, и другие дети России. И что страдает Россия. Тема революции, тема гражданской войны как бы вот на какое-то время прекращается в лирике Цветаевой. Она начинает думать совсем о другом. Дело в том, что она уже несколько лет не видит своего мужа. Муж эмигрирует, а муж живет в Праге. И Марина Цветаева, потерявшая вторую дочь, которую она родила во время гражданской войны, ее дочь умерла в приюте, дочь Ирина, она задумывает эмиграцию. Со стихами «С Новым годом, молодая Русь, за морем, за синим» Цветаева думает о том, чтобы покинуть Россию.